Почему мне вдруг очень важно стало убедить капитана Заупокоя, что я говорю правду, когда я так старался обмануть всех остальных, трудно сказать. Может быть, нечеловеческий его облик тому виною? Захотелось выбить из него хоть искру человечности себе в поддержку и утешение. Словом, это оказалось до отчаяния важно, по крайней мере, я так считал. Я подался вперед, я почти вплотную к нему придвинул лицо, заискивающее, страдательное до комизма. «Я говорю истинную правду, капитан!» Он еще немного поразмыслил, потом странным образом отвесил мне легкий, вежливый поклон и переменил тему. «Вы знаток древних языков, как я слышал?» «Я немного знаю латынь, сэр, а греческий?» «Нет, сэр». Я почувствовал, что краснею. Он перевел взгляд на Еремию. Видно было, что он не просто разочарован, но ужасно раздосадован. Однако последовали другие вопросы. «Арифметику знаете?» — тихо спрашивал он. «Географию? Закон Божий?» Трепеща, едва держась на слабых ногах, я отвечал ему безукоризненно честно. Он допрашивал меня так настойчиво и яростно, хотя оставался при этом недвижен, и лицом ни разу не дрогнул, и говорил почти шепотом, что я смешался, запутался, и уже сам готов был усомниться, что действительно был когда-то учителем. Пьяный или трезвый, что он пьян было мне теперь совершенно ясно, капитан Заупокой произносил слова достаточно внятно, хотя и глухо, и, может быть, даже не вполне отчетливо, а мысль его была остра, как у прокурора. К чему он клонит, я не имел понятия. По лицу его угадать ничего было нельзя, отчасти из-за темноты, но главным образом потому, что он умел прятать любые проблески чувств, даже если они у него и возникали. С таким лицом ему бы в покер играть. Сбоку на шахматной доске были оставлены фигуры, и, видно, велась игра. Мне вдруг пришло в голову, что он допрашивает меня, как наниматель-слугу, тщательно проверяя не только мое знакомство с предметом, но и мои моральные устои. Лишь только мысль эта меня осенила, как тут же в глубине души у меня зашевелилась одна невероятная догадка. Я почувствовал, что опять катастрофически краснею, ужасное смятение наполнило мне грудь, целый вихрь надежды и страха, голос мой пресекся. Где-то здесь, на борту Иерусалима, у капитана Заупокоя есть дочь, оторванная от дома, от школы. Капитан заметил мое волнение и сразу же прекратил допрос. «Вы должны извинить меня», — проговорил он, все так же недвижно сидя за штурманским столом. «Я задаю вам эти вопросы не из пустого любопытства, как могло бы показаться». Он отвернулся и посмотрел на дверь, ведущую во внутренние покои. Он так изогнулся, так вытянул шею в направлении этой маленькой дверцы, что мне подумалось, сейчас он ее позовет, свою дочь, красавицу Августу. «Я непременно упаду в обморок при виде ее», — почувствовал я. В голове моей возник ее образ. Она стояла надо мной в мягком, трепетном мерцании звезд. Палуба уже начала ускользать у меня из-под ног. Осмелюсь ли я заговорить с ней? Немыслимо. Да она рассмеется, увидев меня, вспомнив нашу первую встречу, когда я, Джонатан Апчерч, кувырком скатившись по трапу, точно большая тыква на ярмарке, лежал перед ней, беспомощно распростертый на спине. Никогда уже на этом свете, после подобного унижения, не отважусь я встретить лицом к лицу мой идеал женского совершенства, мечту души моей, Августу. Но я видел, что он готов позвать ее сюда, и надежда в моем сердце была столь же необъятна, как мой стыд, мой страх. Он снова оглянулся, пристально посмотрел на меня, все так же без выражения. «Вы кажетесь слишком молодым для учителя». «Мне 19, сэр», — сказал я. На этот раз мысль его отразилась на лице, или мне так показалось. 19. Это очень мало, — думал он. И нет ничего на свете нелепее, никчемнее, несусветнее молодости. Но он этого не сказал. Я прибавил. «Уже почти 20». Бессовестная ложь, но голос мой прозвучал твердо, я держался вполне непринужденно. Я сам себе удивился. Капитан за упокой просительно тронул за руку слепого Иеремию, как бы ища помощи. Иеремия встал и помог подняться капитану. Капитан сказал: «У меня есть дочь, мистер Апчерч, и я бы хотел, чтобы вы были ее наставником». Я сделал вид, будто колеблюсь. Ее имя — Августа. Горло у меня пересохло, словно затканное паутиной. Голос не прозвучал. Капитан за упокой, опершись на слепца, отковылял к дверце, приоткрыл ее и позвал к нам дочь. Августа. Даже величайшие алхимики мира не смогли бы разгадать тайны моего темного вертограда, объяснить ее противоречия. Она была загадочна и неуловима, как сама жизнь. Воплощение женственной щедрости, и при этом злобная и коварная. Честна, как солнечный свет, и в то же время неискренняя, лукавая, мягкая, немыслимо нежная и жестокая. Она была особое царство, дальняя сторона за краем неба, но пути туда я не знал. Она была Аркадия и Содом, идеальный образ природы, идея зла.